Мандельштам, приехав из Грузии, недолго прожил в Петербурге, с полгода. Шумная московская жизнь казалась ему вольным миром. Здесь он задыхался. «Если здесь задыхаешься, там сломаешь шею», — холодно сказал ему на прощание Гумилев. Это был разрыв, его отъезд. Обе стороны, и Мандельштам, и его петербургские друзья, это сознавали. «Может быть, и не сломаю». «Сломаешь», — твердо повторил Гумилев. Мне тогда казалось, что Гумилев не прав. Ведь не пропадет же у такого поэта такой голос от того, что он окунется с головой в болото московской советской литературной жизни, имажинизма, Всероссийского союза поэтов, казенных издательств. Погуляет козочка и вернется домой, и, кто знает, может быть, это чистилище пойдет ему даже на пользу. Осенью 1922 года я пробыл в Москве несколько часов, от поезда до поезда. Я разыскал Мандельштама. Он был все тот же, но вид у него был какой-то растерянный. «В Москве мне хорошо, а в Петербурге что ты можешь мне предложить?» — была одна из его первых фраз. «Очень рад, что хорошо. Предлагать мне нечего». «Нет, ты скажи», — настаивал он, — «можно ли в Петербурге устроиться?» От хорошей жизни в Москве его явно тянуло обратно домой. Я ему посоветовал оставаться в Москве. Все-таки здесь была какая-то жизнь. В Петербурге одни дорогие могилы. Говорили о стихах. Мандельштам, как всегда, был полон планами и надеждами. «Нет, ты прочти что-нибудь написанное за это время». Он смущенно признавался. «Ничего нет». Теперь он снова пишет стихи. Время от времени в советских газетах среди разных неведомых имен на 10-м месте мелькает его подпись. Грустно читать это имя под такими стихами. «Куда как тетушка моя была богата, фарфора серебра, изрядная палата, безделки разные и мебель окажу, Людовик, рококо, всего не расскажу». Среди других вещей стоял в гостином зале Бетховен, гипсовый на бронзовом рояле. У тетушки он был в особенной части. Однажды довелось мне в гости к ней прийти, и гордая собой упрямая старуха перед Бетховеном проговорила глухо: «Вот, душенька Марат, работы Мирабо!» «Да что вы, тетенька, не может быть того!» Но старость черствая к поправкам глуховата. «Вот, — говорит, — портрет известного Марата, работы, ежели припомню, Мирабо!» Читатель, согласись, не может быть того. Читатель, грустно, не правда ли?